С той поры, как государь дал стране думу, он дал ей реальную силу. Будь дума умнее, осторожнее, деловитее, она не вступила бы на путь открытой и грубой борьбы, не призывала бы народ к восстаниям. Да разве же можно силы, да еще в один момент все переделать? Разве дума может охватить и понять сразу всю махинацию управления государством? Да, только без свободной работы ничего сделать нельзя. Добром, эволюцией не вырвать ничего из цепких рук старой власти. Значит, дума идет к революции. Не хотела бы, да обстоятельств заставит. Плохо дело, думал я. Видно, действительно, у нас неладно. Мало-помалу разговор наш перешел на природу. Пышные сады тянулись слева. Мы подъезжали к Лизавет-Полю. «Чудный виноград разводят здесь немецкие колонисты», — говорил штатский. «Особенный, нежный сорт. Из него выделывают очень хорошее вино. Много здесь и фруктов, только вот места эти нездоровые. Лихорадки здесь свирепствуют, особенно в Евлахе. А охота такой другой нет нигде во всем мире. Начиная с перепелов, кончая диким кабаном, медведем, здесь все есть. Эх, жаль, что ружье дома осталось». — вспомнил я при рассказах о кавказской охоте. — Вот неприятность. — А что это за труба тянется с правой стороны? — Это... — Разве не знаете? — Это знаменитая труба. По ней нефть идет самотеком из Баку в Батум, а там прямо льется в проходы. — Прибыльное дело от нефти керосин. Только у нас на Кавказе имеется такой колоссальный запас. Нигде на земном шаре нет большего бассейна, чем у нас. Глава 7. Неприятная новость. К Тифлису подъезжали утром. Город лежит в ущелье. Слева и справа вздымаются невысокие горы. Сам город идет вверх красивыми террасами к горе Святого Давида. С другой стороны железной дороги видны небольшие дома. Это предместье. Все зелено, масса растительности. На вокзале меня встречает Матушкин. Он доложил мне, что самое лучшее — пойти прямо в казармы, которые находятся против вокзала. Пойдемте, ваше благородие, вместе, я покажу дорогу. Вы останетесь в офицерском собрании. Там всегда живут господа офицеры, когда батальон в лагере, а я возьму несколько человек, мы перенесем вещи. Дело хорошее. Взглянув мельком на маленький вокзал, мы пошли по платформе, пересекли рельсы и очутились против казарм. Большие двухэтажные здания, похожие на наши гродненские. В собрании нашел трех офицеров, все подпоручики. Двое из них, Белков и Зинкевич, читали вслух эрфуртскую программу. Читал худой черный Зинкевич, а Белков крупный рыжеватый слушал. Третий офицер надевал чистый китель и собирался уходить. Все сухо поздоровались со мной, не стали расспрашивать, чтение продолжалось. В комнате был беспорядок. В углу стояла новая винтовка, видимо, охотничья, на кабанов, подумал я. Читающие были так погружены в свое занятие, что я постеснялся тревожить их. Временами они прерывали чтение и оживленно обсуждали прочитанное, но не громко, а точно заговорщики. Кудри Белкова тоже были подозрительны. Разобрав вещи, отложив все необходимое для лагеря, я присел на расставленную походную кровать. В это время вошел унтер-офицер. Зинкевич поднялся, и они стали о чем-то говорить шепотом. Однако, что же это такое? Я даже не поверил сначала своим глазам.